На память пришло случившееся вчера, и Вастян недовольно поморщился. Надо же, девица, которую ему привели на ночь, предпочла покончить с собой, чтобы только не стать любовницей высокопоставленного паладина. Это где такое видано? Да, сука, должна была стелиться перед ним от счастья, что ее выбрали для ублажения самого командующего. Дома в Карвене Вастяну достаточно было поманить любую девушку пальцем, чтобы та в припрыжку неслась к нему и выполняла любые прихоти в надежде, что важный господин защитит любовницу от вездесущей инквизиции. Так приятно было их разочаровывать. Генерал-паладин едва не рассмеялся, вспомнив лицо своей последней пассии, которой наобещал стрекороба в тот момент, когда ее сажали на кол. Столько удивления было в ее взгляде. Вскоре ей, впрочем, стало не до удивления. «Господин главнокомандующий!» отвлек его от приятных воспоминаний возглас подъехавшего вестового. «Чего еще?» недовольно буркнул Вастиан. «Имперцы впереди. Разведчики докладывают не меньше двух дивизий». «Это еще что за новости? Откуда они здесь взялись?» Генерал-паладин остановил коня и задумался. «Похоже, элеанцы сумели припрятать какие-то войска или пускают пыль в глаза. До сих пор они предпочитали не выбираться из города, давая бой только что под его стенами. А что же задумали мастера-наставники? Как обычно, что-нибудь да нельзя подлое». В этот момент сзади подлетел на взмыленной лошади еще один вестовой. «Господин генерал-паладин!» — выдохнул он. «Нас окружают!» «Что?» — подпрыгнул в седле Вастиан. «Всем подразделениям перейти из походного порядка в боевой, занять оборону!» «И?» — снова осмелился заговорить вестовой. «Ну, чего тебе еще?» «С тыла орки, господин главнокомандующий, егеря!» «Единый создатель!» — схватился за голову генерал-паладин. «Вот только егерей ему сейчас и не доставало!» «Знал, слишком хорошо знал, как умеют воевать элитные полки Урухай, как они стреляют из своих карабинов и как люто ненавидят карвенцев. Похоже, попался, как сопливый мальчишка. Обманули имперцы, усыпили бдительность, а сами тем временем сговорились с орками, которые перебросили к Вартидару свои войска. Карвенские и нартагальские полки без промедления развернулись в боевые порядки, приготовившись к бою в окружении. Генерал-паладин с одобрением окинул взглядом поспешно окапывающихся солдат. Ох, не зря их дрессировали в свое время. Понимают, что от скорости действий зависят их жизни. Забравшись на самый высокий в окрестностях холм, Вастиан достал из чехла подзорную трубу и принялся изучать окрестности. Увы, в тылу действительно егеря. Их бунчуки ни с чем не спутаешь, да и полки какие! Дикие коты, серые волки, черные медведи, безумные псы. Остальные бунчуки он не узнал, но и этих четырех хватит с головой. Орки неспешно наступали стройными рядами, слаженно готовя к стрельбе карабины. Хороши сволочи, ему бы такие войска, а еще лучше огнестрельного оружия, побольше. Генерал-паладин повернулся в другую сторону. Оттуда надвигались имперские гвардейские полки. Их знамена он тоже хорошо знал. Откуда здесь взялись гвардейцы? Не было их на севере. Разведка бы обязательно доложила. А в гвардии все офицеры выше лейтенанта, горные мастера. Ничего приятного, между прочим. Но, несмотря ни на что, численные преимущества за ним, да и сюрпризы имеются. Интересно, понравится оркам скорострельное оружие? Небось, не ждут такого подарка. Если бы кто-нибудь взглянул вверх, возможно, его внимание привлекли бы плывущие высоко в небе 5 разноцветных птиц. Вот только вели себя они несколько странно для пернатых, почти не двигаясь с места. Генерал-паладину в голову не пришло смотреть вверх в подзорную трубу, а то бы он сразу понял, что видит не птиц. Император завис в поднебесье. За его спиной яростно бились полупрозрачные белые крылья. Он внимательно разглядывал порядки карвенцев, тут же передавая сведения маршалу Варгу Ар-Эстоду, командующему силами союзников. — Ну что, рыжий, начинаем? — подлетел к нему довольно скалящий клыки Храд. — Да, пора уже, — согласился Скоморох. — Повеселим, дяденек, маленько? — Обязательно повеселим, — азартно расхохотался Нед, приблизившийся с другой стороны. — Ребята, — заговорил Санти, — объединяем силы. Один я с иллюзией такого уровня не справлюсь. Император с 4 эльдарами взялись за руки и начали в голос читать заклятие, придуманный леком на пару с графом. И как им только в голову такое пришло, Скоморох не знал, но был очень доволен выдумкой. Богатая фантазия у друзей святошам понравится. Небо над полем боя внезапно вспыхнуло белым режущим глаз светом. Он казался наполненным гневом. Да нет, даже яростью. Сверху зазвучали торжественные песнопения, в которых многие с ужасом узнали 14-й псалом, псалом пришествия Создателя Карающего. Кервенцы застыли на месте, подняв головы вверх. Большинство нартогальцев попадали на землю, закрываясь руками от гнева небес. Даже орки прекратили наступление и удивленно переглядывались, пытаясь понять, что вообще происходит. Только элианцы не обратили никакого внимания на творящееся в небе. Император предупредил их. Нечеловеческие голоса продолжали петь. А затем в небе появилась сияющая божественным светом гигантская крылатая фигура — ангел единого. Карвенцы мгновенно это поняли. Каждый, кроме высших паладинов и светочей веры, рухнул на колени и принялся истово молиться, прося помиловать его, грешного. «Вы превысили меру его терпения, жители Карвена!» — грянул мелодичный, но наполненный грозной силой голос. «С этого дня вы прокляты им!» Не будет вам удачи ни в чем. Вы убили свои души, и вас ждет бездна. Ангел медленно растворился в воздухе. Небо тоже вскоре погасло. Карвенские солдаты и офицеры бились в религиозной истерике. В их ушах звучало только одно: «Проклят! Ты проклят!» Они молили единого о прощении, призывая кару на головы первосвященников, преступивших Божий закон. «Паскудные колдуны!» — в отчаянии простонал светоч веры, с ужасом глядя на бьющих поклоны воинов. «Еретики!» «Успокойтесь!» — рявкнул командующий. «Надо поднимать этих идиотов! Нас же сейчас сомнут!» Действительно, горки возобновили наступление, а элианцы и не прекращали его. Ценой невероятных усилий высшие паладины заставили солдат прекратить молиться и снова занять оборону. Но те не хотели больше воевать. огрызались, некоторые даже бросали оружие. Казнь нескольких дезертиров на месте не помогла. Ну, помогла, но не слишком. Бойцы смотрели на собственных командиров с лютой ненавистью, и тем становилось не по себе. Так и жди удара в спину. Они пытались объяснить, что никакого ангела не было, что все это проделки поганых элианских колдунов. Но им не верили. Слишком силен оказался шок от явления небесного посланца.